«Вот теперь», — продолжал солдатик, шаря в другом кармане, «вот теперь могу сказать, своими глазами видел, как она упала. Еле успел лечь на землю. Как шарахнет, ну, думаю, конец. Прямо в меня угодила». Он вытащил кисет, отклеил от губы листок бумаги, ловко свернул тоненькую сигарету, обжал ее с двух концов. Потом, вынув из кармана зажигалку в виде маленького снаряда, чиркнул, и над фитильком выскочил длинный, чадящий язычок пламени. «Сам сделал», — скромно пояснил он. «Только раз в месяц заливаю бензин. Охотно верю». «Чего?» «Охотно верю», — заорал Майя. После короткого затишья снова оглушительно загрохотали зенитки. «Не стой», — проревел Майя. «Видишь, что делается?» Пальцем он ткнул в направлении изрешеченных осколками стен. Пехотинец оглядел их с видом знатока, потом не спеша уселся на землю. Эта процедура потребовала известного времени. Сначала он снял с плеча пулемет, перекинув ремень через голову, потом пристроил его между ног, вытащил из-за пояса чехол, тоже положил его на землю. А оба раздутых мешка передвинул на живот. Только после этого он привалился к стене, касаясь плечом плеча Майя. Лицо у него было костлявое, хмурое, почти комическое. Уши лопухами, нос острый. Из-за обмоток икры казались непомерно толстыми. А ниже виднелись ступни, неестественно большие при таком росте. «Я из Бизона», — помолчав, сказал он и тут же без перехода продолжал. «Вот что плохо, из-за этого сволочного отступления я своих дружков растерял». «Убили?» — спросил Майя. «Да нет», — сварливо ответил солдат. «С чего ты это взял? Потерял, и все тут ночью. Должно быть, я на марше заснул и попал не на ту дорогу. Проснулся, и след их простыл. Никого. Вся наша рота исчезла. Уж поверь, я ее искал. В нашей роте почти все бизонские». Его прервал еще более резкий свист. Солдат нагнул голову, но сигареты изо рта не вынул, и лицо его приняло серьезное, напряженное выражение, будто он выполнял какую-то сложную работу. «Здорово бьет, а?» «Ничего, выкрутимся», — заметил солдат таким тоном, каким обычно говорят. «Вот наладим подшипнички, и пойдет наша бандура». Только бы ловкости и терпения хватило, всего и делов-то. «А ты часом парней из Бизона нигде не встречал по пути?» «Нет». После оглушительного воя бомбы наступила тишина. «Вот уже целых 10 дней я один болтаюсь», — продолжал солдат. «Ты и представить себе не можешь, до чего мне осточертело». 10 дней? «Да, 10 дней, шатаюсь по дорогам один, а главное, не знаю, куда идти-то». «Конечно, один, но это только так говорится. Лучше сказать, никого своих нету». Майя пригляделся к солдату, тот наморщил лоб, нахмурил брови, но даже сейчас его угрюмая физиономия производила неуловимо комическое впечатление. «А что ты делал на площадке?» «Ясно, что стрелял», и добавил как бы про себя, «все подчистую извел». Он подобрал с земли чехол, аккуратно отряхнул с него пыль и заботливо натянул на пулемет. Потом положил пулемет себе на колени и уперся в него локтем. «Все, расстрелял», — добавил он, — «но не волнуйся, найдем еще патроны. Я всегда нахожу, их тут на дорогах куча, а магазин я сберег». И с довольным видом хлопнул по вещевому мешку. «Заметь», — добавил он, — «пулемет он и есть пулемет, нет оружия лучше. Ни тебе не заезд, не сдаст. Надо прямо сказать, я ведь везучий, мне со склада навехонький достался. Ну уж, следил я за ним, а главное, всегда в одних руках. С самого начала войны он всегда при мне. Никому даже притронуться не давал, даже самому лейтенанту. Как-то помню, он хотел мой пулемет взять, чтобы обстрелять дерьмовый фрицев самолет, который шел на Бреющем. Извиняюсь, это я ему говорю, кто из нас двоих стрелок, вы или я? Если вы, пожалуйста, будьте любезны, вот вам пулеметик. Я его больше в руки не возьму. Сами, говорю, им и занимайтесь. А если я говорю, так я и стрелять буду». Он, понятно, надулся, но отвязался. Заметь, хорош ли офицер, плох ли, я все равно всю породу не переношу. Я ведь скорее антимилитарист, только по-своему, конечно. А нашего я здорово уел. Если говорю «я», то мне и стрелять. Вот, мол, и все. «И хорошо сделал», — сказал Майя. Пехотинец дружелюбно взглянул на него. «Парни, заметь, прямо скажу, не понимали меня. Не понимали, да и все тут. Когда началось отступление, они как стали голову мне морочить. Дурак ты, Пина!» «Это они мне говорили, меня Пина звать», — с вызывающим видом добавил он. «Брось, Пина, ты свой хреновый пулемет, на что он тебе нужен? Неужели тебе охота целые дни таскать на плече железку в 10 кило?» Вот что они, ребята, то есть, мне говорили. Но я уперся, а бомбардировщики спрашиваю. «Надо тебе сказать», — добавил он, скромно потупив глаза, «надо тебе сказать, что в Сааре я из своего пулемета сбил один бомбардировщик, а вам, говорю я им, а вам, значит, без разницы, что вас бьют, как зайцев, и вы не думаете защищаться». «Это нам-то защищаться, — говорят, — нам защищаться! Да брось ты дурака валять! А мне плевать на них, только увижу фрицев самолет, как начну по нему поливать. И веришь ли, парни еще меня крыли, Пина, сволочь ты, это они мне говорят, с твоим пулеметом нас засекут. Если хочешь храбреца разыгрывать, катись от нас подальше». Вот как они говорили, парни, то есть. А еще себя мужчинами называют. «Сам понимаешь, меня голыми руками не возьмешь». И я им вот что отвечал, слово в слово. «Может, и есть у вас, говорю, кое-какие мужские принадлежности, только не на том они месте, где положено. Да, пожалуй, еще и не ваши. Прямо в точку попал». Ну, конечно, ругань пошла. Что-что, а такого я от них не ожидал. Под конец они моего пулемета видеть не могли. Как-то раз ночью пытались даже его украсть. «Сволочи все-таки, скажешь, нет». И он добавил, злобно наморщив лоб, «по-моему, они даже нарочно меня бросили. Ничего удивительного нет». Моя искоса поглядел на соседа и представил себе, как целых 10 дней он один мотался по дорогам, один среди общей сутолоки, среди незнакомых парней, 10 дней под знойным солнцем в своей упряжи, которая гнула его к земле, придавала ему смешной вид толстяка, в своей куртке, застегнутой на все пуговицы, в майке с 2 битком набитыми вещевыми мешками, в обмотках и с 10-килограммовой железкой на плече. И повсюду он искал патроны, чтобы продолжать свое дело. И каждый самолет, пикирующий на их колонну, он поливал огнем, хотя никто не давал ему приказа, стрелял просто потому, что было неприятно не отвечать, когда по тебе бьют. Моя с удивлением разглядывал этого чудаковатого, свирепого вояку, который продолжал воевать, когда уже все отказались воевать. «А ты кем был до войны?» «Столяром», — ответил Пина и добавил, задрав свой острый подбородок, «у меня было свое дело, и даже помощник имелся. Работы, слава богу, хватало. Я не жаловался, да и жена тоже. Жили спокойно. Одно меня огорчало, детей у нас не было. Даже к врачам ходили. Говорят, все дело в жене. Она...» Он запнулся, вспоминая нужное слово. «Бесплодная?» «Да нет», — возмущенно возразил Пина. «Пина, откуда ты взял? Просто не может иметь детей, вот и все». Его прервал пронзительный свист. Пина нагнул голову с внимательным и важным видом. Такой вид появлялся у него при каждом новом разрыве. Казалось, он думает, вот это уже не шутка. Тут, брат, держи ухо востро, тут уж промашки не будет. Так он и сидел, нагнув голову, наморщив лоб, положив на колени ладони. Вид у него был серьезный, сосредоточенный, и даже несмотря на это, в лице его было что-то комическое. Несколько минут оба ждали следующего разрыва, но все было тихо. «Отбомбились», — сказал Пина лукаво и удовлетворенно улыбаясь. «Теперь конец». «Значит, теперь работа кончилась». Он их, фрицев, здорово обвел. Они, фрицы, хотели его убить своими бомбами, да только ничего у них не вышло, просто не знают они, с кем дело имеют. Он, Пина, Столяр-краснодеревщик не из тех парней, которые позволят себя провести. Не такой он парень, чтобы даться немецкому самолету или с корявой доской не справиться. Минуточку. Таких парней, как он, Пина, голыми руками не возьмешь. Идем? Он уже снова встал на ноги и стоял перед Майя. По бокам два вещевых мешка, через плечо на ремне автоматический пулемет. Его невысокая фигурка выделялась на фоне гаражной стены. Коренастая, раздутая в боках, чем-то комическая. Поднимая металлические жалюзи, Майя подумал, что среди этой сутолоки, на протяжении целых 10 километров, среди незнакомых солдат, Пина будет снова совсем один, без своих парней. «Послушай-ка», — сказал он, — «окажи мне, если можешь, услугу, сходи-ка в санаторий». «А где он, санаторий?» «Сверни налево и иди по берегу примерно с километр. Санаторий здесь только один на всем берегу, так что ошибки быть не может. Потом обогнешь забор, и первая же машина справа от забора наша, английский санитарный фургон. И там ты увидишь типа с бородой, он возится у костра. Так это мой друг Александр». «Александр». «Легко запомнить», — сказал Пина. «Скажешь ему, что моя... Моя — это моя фамилия, пытается попасть на судно. И если он к вечеру не вернется, значит, уехал. А так как я ему уже говорил, — подумал Майя, — он сначала удивится, зачем это я послал какого-то типа сообщать то, что уже известно. Идет? Подожди-ка. Скажешь ему, что ты, мол, просишь взять тебя на харчи вместо меня?» Пина смущенно молчал. «Не буду я так говорить, — наконец произнес он. — Тебя это не устраивает, что ли?» «Конечно, устраивает, но хорош я буду, если он сам меня не пригласит». Майя улыбнулся. «Но это же я тебя приглашаю, дурачок. Что я, что Александр, это одно и то же». «Да что ты, хорош я буду». «О, черт, — ругнулся Майя, — будь у меня клочок бумаги, я бы написал ему, Александру». «Ну ладно, — согласился Пина, — передам все, как ты велел». И Майя понял, что настаивать больше не стоит, что никогда он не предложит себя в нахлебнике, не перестанет думать, хорош, мол, я буду. Впрочем, это не важно. Александр поймет. «Ну, как знаешь, — сказал он. — Тогда привет». «Привет». «Что вам угодно, месье?» Майя, безуспешно крутивший водопроводный кран, обернулся. В рамке двери стояла девушка-подросток лет 15, скрестив на груди руки. Говорила она суровым, но не слишком уверенным тоном. Майя улыбнулся. Лицо его, как маска, покрывала смоченная потом пыль, а когда он улыбнулся, на зубах заскрипел песок. «Простите, — сказал он, — я вошел сюда помыться. Я думал, что в доме никого нет». Оказывается, в городе еще оставались мирные жители. А ведь, проходя 10 минут назад по улице, он не обнаружил и следа их присутствия. Должно быть, забились по углам, сидят себе тихонько, боятся даже не так бомбежек, как солдатни. «Правда? Значит, вы не воровать пришли?» Майя засмеялся, и девушка вскинула на него смущенные глаза. «Я только потому сказала, что вчера приходил солдат и унес половину наших продуктов. Я пыталась было ему помешать, но он ужасно ругался, угрожал, а потом ушел. У него, как и у вас, тоже был на поясе громадный револьвер». «Не беспокойтесь, — сказал Майя. — Единственное, чего я хочу, так это чуточку воды, чтобы умыться». Девушка растерянно поглядела на него. «Да ведь водопровод и канализация разрушены. У нас есть немножко воды для питья и готовки, а умываемся мы колодезной водой, только она солоноватая. Будете мыться такой водой?» «А как же, — подхватил Майя, — соль — прекрасное консервирующее средство». Она улыбнулась его шутке, но во взгляде ее все же поблескивало недоверие. Не спуская с Майя глаз, она открыла стенной шкаф, достала ковшик, зачерпнула из ведра воды и, поставив в раковину небольшой белый тазик, вылила туда воду. «Держите-ка», — сказал Майя, расстегнув пояс и протягивая его девушке. «Теперь вы будете владелицей громадного револьвера. В случае чего, если я окажусь злодеем, прямо стреляйте в меня». «Я не боюсь», — сказала она, вздернув маленький с ямочкой подбородок. Майя нагнулся над тазиком. Откровенно говоря, он предпочел бы производить водные процедуры в одиночестве. Но девушка, видимо, и не собиралась уходить из комнаты. Очевидно, именно здесь, в одном из двух стенных шкафов, хранились их продовольственные запасы. «Вы одна живете?» «Нет», — живо отозвалась девушка, — «с Антуанеттой, сестрой и с дедушкой и бабушкой, а не в погребе. Когда мы услышали ваши шаги, они не хотели меня пускать, а я все-таки поднялась сюда. Антуанетта все время ревет». «А кто это Антуанетта?» «Да моя же старшая сестра, ужасная трусиха». «А вас как зовут?» Она заколебалась, видимо, назвать свое имя чужому молодому человеку казалось ей не совсем удобным. «Жанна», — наконец сказала она. «В конце концов, сейчас война». «Жанна», — сказал Майя. Он замолчал и весь ушел в процесс намыливания. «Вы не обиделись?» Майя повернул к девушке свое покрытое мыльной пеной лицо. «За что?» «За то, что я вас за вора приняла». «А откуда вы знаете, что я не вор?» «Но теперь-то видно». Она присела на краешек стола, положила пояс себе на колени и попыталась открыть кобуру револьвера. «Можно вынуть?» «Пожалуйста, он на предохранителе». Она вынула револьвер и разглядывала его с жадным мальчишеским любопытством. «Ухо тяжелый». Приподняв с трудом обеими руками револьвер, она перехватила его правой рукой и направила в сторону Майя. Она так увлеклась, что даже брови нахмурила и стала с виду совсем девчонкой. «Жанна, ты же его убьешь!» Майя обернулся. На пороге открытой двери стояла вторая девушка, бледненькая и перепуганная. «Господи, какая ты дурочка, Антуанетта!» Жанна положила револьвер на стол и с улыбкой взглянула на Майя. Антуанетта с недоумением переводила глаза с сестры на незнакомца. «Да не торчи ты здесь, словно чучело!» Жанна даже ногой топнула. «Принеси полотенце и быстро!» Антуанетта исчезла в соседней комнате. «Вы боялись во время бомбежек?» «Вот уж ничуть», — сказала Жанна. «А я так боялся», — с улыбкой сказал Майя. Он стоял, растопырив руки, чтобы не замочить брюк. «Когда начали бомбить, я спрятался в гараже». «В каком?» «В гараже против нашего дома? Но это же гараж мсье Тозена». «Бедный, бедный мсье Тозен! Он так дрожил своей машиной!» «Жанна!» — крикнула из соседней комнаты Антуанетта. «Не нашла!» «Никогда она ничего не может найти, даже у себя под носом», — сказала Жанна. Она тоже скрылась в соседней комнате, и до Майя донеслось перешептывание сестер. Он огляделся. Кухонька так и блестела чистотой. На столе, покрытой белой клеенкой, с вшитыми по краям палочками, чтобы лежала ровно, стояла наполовину пустая бутылка вина. Закупорена она была фигурной пробкой, изображавшей голову какого-то зубастого, щекастого, пестро раскрашенного дядьки. Вернулась Жанна и протянула ему мохнатое полотенце, пахнувшее тмином. За ней явилась Антуанетта с двумя щетками и гребнем. Обе они были очень тоненькие, почти одного роста, и так как обе были одеты в одинаковое платьице, то казались близнецами. «Хотите причесаться?» Жанна выхватила гребенку из рук сестры и сунула ее Майя. «Обо всем-то вы подумали», — сказал Майя. На шпингалете окна висело зеркальце. Он подошел к нему. «Какие у вас волосы красивые», — сказала Жанна. «Жанна!» — с упреком крикнула Антуанетта, и краска медленно залила ее лицо. «Что думаю, то и говорю», — сказала Жанна, дернув плечиком. «Какие вы милые!» — серьезно сказал Майя. «Обе ужасно милые!» Антуанетта робко улыбнулась. Теперь пришла очередь щетки. Как и в случае с гребнем, Жанна выхватила щетку из рук сестры и подала Майя. «Вы тоже очень-очень милый!» «Ну, вряд ли», — сказал Майя. «Будь я милый, разве вы приняли бы меня за вора?» «Вы тогда еще не помылись», — возразила Жанна. «А главное, я вас тогда не знала», — добавила она. Майя, поставив ногу на перекладину стула, ожесточенно чистил брюки, а от них облаком летела пыль. Он остановился и, держа щетку в руке, с улыбкой посмотрел на Жанну. «А теперь знаете?» «Знаю. Я вам тут уйму пыли напустил». «Можно открыть окно», — сказала Антуанетта. «Нет», — решительно запротестовала Жанна. «Сейчас в окно еще больше пыли налетит, все кругом разбито». «Возьмите, пожалуйста», — сказала Антуанетта. На сей раз она опередила сестру и вручила Майя сапожную щетку. «Спасибо», — сказал Майя и улыбнулся обеим. Теперь сестры рассказывали о бомбежке. Страшнее всего, по их словам, был свистящий звук, с каким самолет входит в пике. «Кажется, что он ищет именно вас, именно на вас злобно нацеливается, метит в вас». Антуанетта сказала, что война — ужасная вещь, и она не понимает, как у мужчин хватает храбрости воевать. «Они боятся не меньше вас», — заметил Майя. «Ну что вы», — сказала, тряхнув волосами Жанна. «Она ведь во время бомбежки не перестает реветь и трясется». Антуанетта повернулась к Майя. «Как жаль, что вы раньше не пришли. Мне кажется, нам было бы не так страшно». Майя положил сапожную щетку на край стола. «Вот как? А почему?» «Сама не знаю. Может быть, потому что вы военный?» «Вот дура», — сказала Жанна. «Бомбы и военных тоже убивают». «Для кого-то военные и находятся здесь», — сказал Майя. Он поспешил улыбнуться, потому что сестры изумленно уставились на него. Ему стало чуть грустно при мысли, что приходится уходить, что уже наступает конец этим минутам душевной свежести. Может быть, выпьете чего-нибудь? Не дождавшись ответа, Жанна уже вынула из шкафа стакан, протерла его кухонным полотенцем и, вытащив из бутылки фигурную пробку, налила 3/4 стакана. Майя закурил и подумал, что вот только докурит и уйдет. «А машину мсье Тузена здорово повредила?» — спросила Жанна. «Порядком». «А почему вы смеетесь?» «Я не смеюсь, я просто говорю, что машину порядком повредила, вот и все». «Бедный мсье Тузен», — сказала Жанна, — «он так дорожил своей машиной». Майя отхлебнул глоток вина и сразу же затянулся. Это чередование жестов напомнило ему рыжеголового сержанта в той кухоньке на вилле. «Ну вот видите, вы смеетесь», — сказала Жанна. Он рассказал сестрам об этой своей встрече. Рассказывал он медленно, потому что по ходу действия переводил свою беседу с денщиком на французский язык. Девушки дружно рассмеялись. «Боже ты мой», — подумал Майя, — «а я ведь почти забыл, что на свете существует такая прелесть, как девичий смех». «А дальше что?» — спросила Жанна. Как и все дети, она непременно требовала продолжения. «А дальше все?» — сказал Майя. «Разве мало?» Опершись о косяк двери, Антуанетта перебирала пальцами дешевенькое коралловое ожерелье. «Ну, я иду», — сказал Майя, протягивая руку за портупеей. «Я вам сама надену», — сказала Жанна. Легким движением она соскочила со стола. Майя нагнул голову, чтобы ей легче было надеть портупею ему на плечо. «Смотрите, я вас в рыцари посвящаю», — сказала Жанна. Лицо ее было совсем близко от его лица, кудряшки щекотали ему щеку. «Вы очень торопитесь?» — спросила Антуанетта. «Очень». После этих слов наступил миг какой-то неловкости, почти холодка, предшествующего разлукам. Антуанетта прижалась к косяку двери, чтобы пропустить Майя. «Вы еще придете?» — спросила Жанна. «Возможно». «Завтра?» «Жанна!» — с упреком в голосе сказала Антуанетта. «Если буду завтра здесь, еще приду». На пороге он обернулся и обвел взглядом обеих сестер. «До свидания». При ярком свете дня сходство их проступало еще сильнее. Теперь на личиках обеих сестер лежал отпечаток какой-то ребячливой важности. «До свидания», — повторил он. И только очутившись в толпе, он вдруг с изумлением вспомнил, что дедушка с бабушкой, о которых говорила Жанна, так и не поднялись из погреба. По улицам, где еще лежала пыль от развалин, шли или бежали во всех направлениях солдаты. Майя смешался с их толпой и тут же почувствовал, что как-то даже уменьшился в росте, стал безликим, бездумным, как будто разом перестала существовать его личная судьба, будущее. Он снова сделался просто человеком в защитной форме, среди тысяч людей в защитной форме. И все эти люди заведомо посланы убивать или быть убитыми. Добравшись до набережной, он первым делом посмотрел на море, как будто смотрел на старого друга. Приятно было видеть, как оно сверкает, уходит далеко-далеко, такое тихое, такое красивое. Он вспомнил последние каникулы в Примероле, купание, долгие прогулки на каноэ под солнцем. Тут только он заметил, что достиг конца набережной, где сразу же начинался пляж и дюны. Он остановился в изумлении. Розовые виллы, как не бывало, очевидно, подумалось ему, он, поглощенный своими мыслями, прошел мимо и не заметил ее. Он вернулся назад, оглядывая домики один за другим, и дошел до перекрестка, так и не обнаружив знакомой виллы. А ведь еще недавно она стояла тут, именно на этом месте, где он только что прошел. Когда он расстался с Джебетом, он сразу же свернул влево. Значит, ошибки быть не могло, но он и в третий раз проделал все тот же путь.